Как вы думаете, лекарь, а учение Сета оно могло бы помочь? Слова Сет в моем словаре нет. Очевидно, это имя собственное. Боюсь, не располагаю такими сведениями, она явно меня не понимает, хотя переводчик фурычит исправно. Похоже, надо использовать более простые слова. Я не знаю, можете вы рассказать мне об этом учении? Женщина смотрит на меня так, словно предложил ей нечто в высшей степени непристойное, и бросается к выходу, по пути натягивая на голову платок. Странная какая, сама же заговорила об этом. Пожимаю плечами и приглашаю следующего пациента, надеясь, что хоть ему смогу чем-то помочь. Прием всех обитателей хутора занимает 2 дня. Стараюсь экономить магию как могу. Каждый час выхожу на солнышко и все равно с радостью замечаю, что здесь мои возможности выше, чем дома. Пребывание в тени выматывает намного меньше. В некоторой степени это даже компенсирует отсутствие доступа к нормальному оборудованию и медикаментам. Утром 3-го дня отлавливаю старшего, прежде чем он успевает раствориться где-то в недрах хозяйства, и говорю: «Я свои обязательства выполнил. Чем смог, помог твоим домочадцам и работникам. С тебя оплата, 7 монет, как договаривались. И когда сможешь отправить меня в город? Осточертел уже этот незамороченный деревенский быт, сил нет». Детина делано изумляется. «Какие такие 7 монет? Какой еще город? Ты совсем берега потерял, лекарь, мы тебя кормили, у деток кусок изо рта вырывали, чтобы ты был сыт. А теперь ступай себе по добру по здорову. Уговор был, 7 монет и дорога до города, этого, как его, Пурвца. Так вот тебе дорога до Пурвца». Детина машет в сторону тракта. 3, много 4 дня пешего пути, и ты на месте. Мы тебя тут не держим. А про монеты уговора никакого не было. Подтвердите, братцы. Братцы синхронно кивают, будто китайские болванчики. Кто бы сомневался, скверно быть чужаком в мире. Автократычу мог пригрозить хоть министерством здравоохранения, хоть прокуратурой, а этих чем пронять, мне не приходится делать грозное лицо, оно само наливается мрачной злобой. Вы понимаете, что я этого так не оставлю, я-то сейчас уйду, а потом к вам заявятся мои друзья и стрясут долг, да с прибавком. Вам оно надо, а мы скажем, что ты у нас учение Сета, да будет проклято его имя, проповедовал. Против 11 высших родов нас подстрекал, как тебе такое, накося выкуси. Открываю рот, чтобы сказать, что у него самого рыльце в пушку, потому что учение этого, кем бы он там ни был, Сета распространяет кое-кто у него прямо под боком. Но вспоминаю прозрачные глаза несчастной женщины, ей и так уже досталось. Еще отмечаю глупую нелогичность, кому он собрался на меня поклеп возводить, моим друзьям, это мелочи, главное, что он уперся. Детина принимает мое молчание за слабость. Не рановато ли? Вспоминаю первую часть напутствия смотрителя. Будь смел в действиях. Константа во всех мирах. Вали отсюда по добру по здорову, покуда цел. Может, в глаз тебе дать, так, чтоб не встал? Смотрю на него задумчиво и прицельно. Я ведь не только лечить умею, калечить-то сильно проще. Старшой слегка бледнеет и отступает на полшага. Зато его братва придвигается чуть ближе, в руках мотыги, грабли и другие сельскохозяйственные инструменты. Приглушаю их боевой дух задушевным вопросом. Кто-то хочет умереть. На мои слова вся братская ватага отшатывается, но при этом сбивается плотнее. Можно и продолжить. Вытрясти из них все и немного больше. Только сильно подозреваю, нет у них ничего. Судя по тому, как живут, и по искренней оговорке, что только что подати уплатили. Может, и врет, но то, что в карманах медики у старшего не звенят, это точно, ни у кого не звенят. В беспроигрышную игру они сыграли, договорились, зная заранее, что денег нет ни копейки, и выбивать бесполезно, ибо нечего. Плюю ему под ноги, разворачиваюсь и ухожу. За околицей меня догоняет жена второго брата и молча протягивает тряпичный узелок, из которого тянет чем-то съестным. Если бы не знал, что они тут чуть ли не голодают, не оценил бы, насколько это щедрый дар. «Да благословит тебя Сет», — говорит она и убегает, прежде чем успеваю хоть что-то спросить. 3-4 дня пешего пути, сколько же это в километрах? Тащиться на своих двоих чертовски не хочется, но вариантов нет. Ладно, надо хотя бы начать движение, а там, может, подвернется какая попутка. Дорога узкая, извилистая, глубокие колеи заполнены густой грязью. Хорошо еще, дождей давно не было. Приходится все время смотреть под ноги, чтобы не вступить в лепешку. Лошади, очевидно, сбрасывают переработанное топливо прямо на дорогу, и никто не удосуживается его убрать. Оттого как-то недолюбование красотами природы, да и она тут несколько однообразна, надо признать. Прохожу три хутора, похожих на тот, где пытался заработать на жизнь, и две деревеньки побольше. Не останавливаюсь, довольно с меня деловых коммуникаций с деревенщиной. В другой раз буду иметь дело только с людьми разумными, образованными по возможности, которые понимают, что такое долгосрочная выгода и как ее можно получить при помощи квалифицированного медика. Дорога сливается сперва с одной, потом с другой и наконец вливается в широкий тракт. Начинает темнеть. Прикидываю, где остановиться на ночь, собрать лежанку из веток или все-таки попроситься куда-нибудь на ночлег в обмен на исцеление и другое. Хорошо, хоть голод мне не грозит сегодня-завтра, в собранном доброй последовательнице этого, кем бы он ни был, сета-узелке не только хлеб, но и брусочек довольно вкусного пресного сыра. Различаю впереди то, что сперва показалось мне воротами. Но кому понадобилось возводить ворота посреди чиста поля? Подхожу ближе и понимаю, что это виселица. На ней болтаются три тела. Во время учебы мне много раз доводилось иметь дело с трупами, в том числе не особо свежими, но сейчас с трудом сдерживаю рвотный позыв. На шеях повешенных болтаются таблички. Надо же, грамотные люди их убивали, да и сам я, оказывается, грамотный, потому что без проблем разбираю надписи, приходится только прищуриться, потому что уже довольно темно. Грабил честных крестьян, не платил подати, поклонялся сету, ускоряю шаг, хочется заночевать как можно дальше от этой инсталляции. Сзади доносится конское ржание, оборачиваюсь, меня догоняет карета, запряженная шестеркой лошадей. Вот он, шанс добраться до города в компании людей из приличного общества, а если повезет, то и образованных. Только бы заметили меня в сумерках. Выхожу чуть ли не на середину дороги и поднимаю руку, голосую, авось жест если не универсальный, то хотя бы интуитивно понятный. Карета останавливается, дверца открывается. Стараясь не вляпаться в особо густую грязь, подхожу к ней. На подножке стоит девушка. Внутри салона горит какой-то фонарь, потому мне хорошо ее видно. Как же разительно она отличается от укутанных в тряпье зашуганных деревенских баб. Горделивая осанка, высокая прическа, глаза живые и веселые. Платье красного бархата с сияющей белыми воротником и манжетами облегает весьма соблазнительную фигурку. Прошу простить мою дерзость, сударыня, но я имел несчастье застрять в этой глуши без всяких средств к передвижению. Буду весьма вам признателен, если вы сможете меня подвести. Обещаю в дороге развлечь вас беседой либо не докучать, как вам будет угодно. Дерзость. Беседа. Девушка звонко смеется, высоко запрокинув голову. Какая же ты прелесть, и где только слов таких нахватался. Впрочем, это весьма удачно, что ты мне подвернулся, такой дерзкий. Как раз надо потренировать одно заклинание. Сдохни, низший. Она вскидывает руку. Прежде чем успеваю что-то сообразить, на одной интуиции ныряю в тень, впервые сам по себе, без контакта с пациентом. Сейчас спасать надо себя. Вижу, как от раскрытой девичьей ладони отделяется облако клинков, нет, скорее осколков льда. Здесь время течет куда медленнее, чем в реальности, и все равно облако несется ко мне стремительно. Едва успеваю отпрянуть в сторону, здесь движения моего физического тела тоже замедлены, спасает то, что стерва плохо прицелилась. Один из осколков царапает мне щеку, остальные пролетают мимо. Выныриваю в реальности, прыгаю в глубокую придорожную канаву, по счастью, почти сухую. Он что же, в канаву упал? Недовольно спрашивает девушка. Какая досада, мне надо характер повреждений еще оценить. Прикажете достать тело, ваша милость? Мужской голос, видимо, лакей или кучер. Да, достань, хотя нет, постой, поздно уже, мы и так опаздываем. Не страшно, не последний на свете низший. Завтра без спешки повторю на ком-нибудь и тогда уже оценю характер повреждений. Поехали. Глава 7. Долгожданная цивилизация. Вот она, долгожданная цивилизация. Издали городок, раскинувшийся на трех холмах, довольно живописно смотрится в лучах заходящего солнца. Превозмогаю усталость и ускоряю шаг. Дорога сюда заняла не три и не четыре дня, а все пять. Первые ночи я спал в стогах сена. Это оказалось совсем не так романтично, как показывают в фильмах о странствиях. Проклятущее сено лезло повсюду, и кожа немилосердно чесалась. На третий день зарядил дождь, да и провизия подошла к концу, так что пришлось договариваться о ночлеге и миске каши в обмен на медицинскую помощь, благо нуждающихся хватало. Во второй деревеньке, Прослышав о бродячем лекаре, ко мне заявился сам староста и стал предлагать задержаться на несколько дней, излечить страждущих за разумную оплату. Но глаза у него были такие же хитрые, как у давешнего владельца хутора, и я решил, что с жадной и тупой деревенщиной связываться больше не буду. В городе есть шанс найти деловых партнеров, заинтересованных в долговременном сотрудничестве. Потираю левую щеку. Хотя заклинание аристократки зацепило меня по касательной и оставило только царапину, заживать эта царапина упорно не хотела, обещая превратиться в романтический шрам. Хотя сразу оказал себе через тень первую помощь, остановил кровь и обеззаразил рану, ткани регенерировали слабо, как ни пытался запустить процесс. Получается, магия в Танаиде ранит навсегда. Вот такие пироги с котятами. Вблизи городок, Пурфс, вроде бы, далеко не так живописен, как выглядел издалека. На тротуары нет и намека, улицы тонут в грязи, сточные канавы воняют отвратительно. На вежливый вопрос, как пройти на постоялый двор, соизволил ответить только четвертый по счету прохожий, остальные ругаются сквозь зубы и уходят по своим делам. Ночлег, 5 монет, ужин, столько же, деньги вперед. Приветствует меня хозяин постоялого двора, маленький лысый толстячок. Доброго вечера. К сожалению, у меня сейчас при себе всего 4 монеты, но я лекарь и готов отработать. Шел отсюда, вонючий бродяга. Воняет тут, вообще-то, от него, а не от меня. Я вчера выкупался в реке, хоть и было довольно холодно. Однако он в своем доме и в своем праве. Но ночевать на улице не собираюсь, потому решительно пересекаю зал и подхожу к хозяину. Он протирает обеденный стол, хотя едва ли столешница может стать чище от этой грязной жирной тряпки. Смотрю на его пальцы и замечаю опухшие суставы, даже легкое искривление, верные признаки прогрессирующего артрита. Говорю, у тебя ведь давно болят руки. Позволишь помочь? Толстяк пару секунд колеблется, потом решительно отбрасывает тряпку. Замучили совсем, проклятущие. Я сам еще мужчина хоть куда, а руки, как у древнего деда. Делай, что ты там делаешь, хуже уже не будет. Касаюсь его пальцев и ныряю в тень. Работаю на совесть. Устраняю отек и воспаление. Снимаю боль, восстанавливаю гибкость суставов. Возвращаюсь в реальность. Хозяин шевелит пальцами, сгибает их и разгибает, разглядывает кисти рук так, словно они появились у него минуту назад. Потом смотрит на меня уже с совершенно другим выражением. Ты исцелил меня, лекарь, увы, исцелить твою болезнь до конца не в моих силах, отвечаю честно. Но я устранил основные ее проявления. В ближайшее время боли не вернутся, но следует дня через 3 повторить процедуру. Хозяин еще несколько секунд любуется своими руками, вертя их перед лицом, словно младенец, потом смотрит на меня. «Прошу простить мое невежество», — говорил не я, а застарелая боль. «Окажи мне честь, будь гостем в моем скромном доме». «В доме, наверное, переводчик что-то напутал, но ведь это постоялый двор. Не могу же я предложить почтенному лекарю проперженный матрас в общей комнате с храпящими возницами, а отдельные номера у нас только для высших». Потому прошу тебя разделить с нами скромный ужин и переночевать в бывшей комнате моего сына. Не нахожу ни одной причины для отказа. Дом хозяина примыкает к постоялому двору, так что даже на улицу выходить не приходится. Ужин нам подает смазливая рыженькая девица, дочь хозяина. Оказывается, горожанки носят не уродские платки, а белые чепчики, из-под которых кокетливо выбиваются прятки. Да и вместо балахона, платье, обозначающее весьма недурную фигурку. Впрочем, сейчас меня куда больше интересует еда. Это по-прежнему гороховая похлебка, но в этот раз на сале, порции большие и хлеба сколько угодно. К столу подают напиток, который хозяин гордо именует пивом. По мне, так это что-то вроде перебродившего кваса, но после недели питья только воды заходит на ура. Хозяина, как выясняется, зовут Гар, а дочку его, Нилле, но я про себя прозвал ее Леночкой. Ей подходит. Мое имя они сократили до Миха, и я не стал возражать. Мужские имена здесь обыкновенно короткие, так лучше впишусь в местное общество. Комната у них в доме свободна, потому что сынка удалось определить в старшие помощники младшего сборщика налогов. Гар сообщает об этом с гордостью. Видимо, здесь это считается большим жизненным достижением. Когда Леночка убрала со стола и вышла, Гар заговаривает о делах. «Скажи, Мих, а не намерен ли ты задержаться в нашем славном Пурфце?» «Рассматриваю такую возможность. У нас старый лекарь помер полгода назад, а ученик его едва отличает голову от пятки. Город нуждается в хорошем лекаре, очереди выстраиваться будут отсюда и до самой ратуши. Могу человек по 10 в день принимать, не больше, устроим. С меня помещение и первые клиенты, а там уже слава твоя на нас работать будет, а доходы пополам. Кров и стол за мой счет, идет, я, конечно, от этого так называемого пива слегка захмелел, но не настолько, чтобы сходу продать себя в кабалу. Назначь лучше арендную плату за помещение, Гар, в конце месяца выплачу. Гар прищуривается. Видишь ли, какое тут дело, Мих, я-то, когда выгоду чую, в раз ужас до чего не любопытен становлюсь. Вижу, не хочешь ты о себе рассказывать, кто ты да откуда, и не лезу с расспросами. Но ведь не все люди таковы. Пойдут слухи всякие, мало ли до кого их донесет. А что если мы тебя моим двоюродным племянником представим? Тогда лишних вопросов ни у кого не возникнет. Звучит резонно. Я же и правда не знаю, как тут дела делаются. Пожалуй, стоит пойти на компромисс. Треть дохода тебе, две трети мне. На первый месяц. Там или заново договариваться станем, или разойдемся. Доброму человеку чего бы не пойти навстречу. Идет. Мне еще понадобятся врачебные инструменты, какие удастся раздобыть, и некоторые материалы. Поищу. Только мне они без надобности, потому их стоимость, из твоей доли. Еще по пивку, с третьей кружки уже соглашаюсь мысленно называть это пойло пивом. Все равно попасть в крафтовый бар в обозримом будущем мне явно не светит. Обещаю Гару, что за его артритом стану присматривать без оплаты. Выделенная мне комната оказывается скорее каморкой. Вместо кровати – деревянная лавка, покрытая соломенным тюфяком. Об ортопедических матрасах придется позабыть, и надолго. Но по крайней мере здесь есть окно, забранное с слюдяными пластинками. Безусловный прогресс по сравнению со стогом сена. На завтрак улыбчивая Леночка подает свежеиспеченные булочки, и это примиряет меня с отсутствием кофе. Да и местный травяной чай не так уж плох. Весь день вдвоем с Гаром разгребаем и очищаем подсобное помещение постоялого двора, определенное под мою приемную. Леночка, высунув от усердия кончик розового язычка, малюет вывеску лекарства и врачевания. Умеренные цены. Она очень гордится тем, что грамотно, для средневековой девицы это редкость. Гар сумел раздобыть для меня спирт и набор примитивных хирургических инструментов. С умилением узнаю в некоторых из них прообразы современной медицинской техники моего мира. Полночи занимаюсь их стерилизацией, чтобы утром начать прием. Про медицинскую специализацию здесь никто понятия не имеет, потому приходит ко мне со всеми бедами, от занозы до порока сердца. Большинство заболеваний не по моей специальности, но делаю что могу, с магией без нее, все равно больше этим людям обратиться ни к кому. Гар помогает сориентироваться в ценах. Оказывается, 5-10 медных монет – это стоимость одного приема, а не двух дней каторжного труда. Неделю спустя беру выходной и не спеша прохожусь по городу. На грязь и вонь со временем перестаю обращать внимание, и мне даже начинает здесь нравиться. Первое время каждый раз морщился, когда взгляд падал на виселицу, установленную на главной площади, как раз напротив постоялого двора. Но при мне ее ни разу так и не пустили в ход, и скоро я к ней привык, стал воспринимать частью повседневного пейзажа. Посещаю общественную баню, благо средства позволяют снять отдельный кабинет. На рынке нахожу бабулю, торгующую лекарственными травами. Скупаю у нее половину прилавка и как бы между делом выясняю, какая трава как используется. Это в 21 веке фитотерапия, по большей части шарлатанство, а здесь мой врачебный арсенал скуден, и никакие средства не будут лишними. Но, разумеется, пробую все лекарства на себе, прежде чем прописывать пациентам. Однажды вечером в мою каморку без стука заходит Леночка. Сразу замечаю, что верхние пуговки ее платья расстегнуты, и под ними проступают весьма соблазнительные полушария. Девушка и раньше строила мне глазки, но чтобы вот так откровенно. Не ли, что-то случилось? Спрашиваю строго. Девушка садится на мою постель, больше-то все равно некуда, и жарко шепчет. Я знаю, кто ты на самом деле, и я такая же, как и ты, попаданка, что ли, гляжу скептически, как-то не похоже, я вижу верных Сету по их делам, страстно шепчет девушка, не бойся, я никому не выдам твоей тайны, ибо я повязана ею, с усилием отвожу взгляд от ее декольте, дело серьезное, болтаться на виселице мне совсем не улыбается, не ли, да что ты такое несешь, никакого отношения к Сету я не имею, девушка придвигается еще ближе, таинственно улыбается и прикладывает пальчик к моим губам. Тебя отец прислал, мало ли какие здесь представления о гостеприимстве. Что ты? Он не знает, и мы ему не скажем. Иди ко мне, только если ты не будешь больше говорить о... Да я вообще ни о чем не буду говорить. Она кладет ладонь мне на бедро, и всякие глобальные мысли из головы улетучиваются. По-настоящему меня волнует сейчас только шнуровка на ее платье, корсет или корсаж. Как это тут у них, как это вообще с нее снять? Но Леночка раздевается сама, эффектно скидывает платье через голову, и в ближайшие час или два нам не нужно ни о чем разговаривать. Не ожидал такого от средневековой девицы, но в смысле раскованности Лена ничем не уступает своим ровесницам из 21 века. Мы перепробовали 5 или 6 поз, и одну из них, признаться, я раньше не знал. Лена так увлекалась, что пару раз мне приходилось прикрывать ей рот ладонью, все-таки стены тут тонкие. И только когда мы наконец падаем на узкую кровать, тяжело дышащие и потные, мне приходит в голову, что ее опытность несколько подозрительна, и если она проявляет такой энтузиазм не только ко мне, то как бы это чем ни обернулось. Быстро ныряю в тень и проверяю ее, но нет, девушка совершенно здорова, никаких подозрительных воспалений нет. Хорошо, что она не могла заметить моей минутной паранойи. Лена страстно шепчет мне на ухо: «Теперь ты доверишь мне знание?» «Что? Какое знание? О чем ты?» «Знание», со значением повторяет девушка, «как исцелять людей. Ты что же, учиться хочешь?» И ради этого прыгнула ко мне в постель, милле, радость моя, это было совершенно не обязательно. Это было совершенно обязательно, Лена кладет мою руку себе на грудь. Я так хотела этого, что это было обязательно. Ну вот и славно, предпочитаю поверить. Но, право же, чтобы учиться, тебе стоило только попросить. Я и так собирался набирать учеников, когда немного освоюсь. Об этом я и правда начал задумываться. Не знаю, можно ли научить погружению в тень, наверное, надо пробовать, только осторожно. Но совершенно точно можно обучить местных медиков для начала основам гигиены, базовому представлению о стерильности, а там вариантов много. Но не так быстро же. Я даже не общался пока ни с одним местным врачевателем. Надо сначала составить представление об их уровне познания и потом только разрабатывать программу. «Так ты дашь мне знания?» Не отстает Леночка. «Конечно, такую тягу к образованию можно только приветствовать, но она что, думает, знание передается так же, как сифилис. Всему свое время, малыш, не беги впереди запряженной кареты. Потерпи». Лена хихикает. «А я не хочу терпеть». Ее рука проводит по моей груди, потом скользит ниже. «Вот, что ты будешь делать?» Жизнь неумолимо налаживается. Поток пациентов не оскудевает. Напротив, запись уже на неделе вперед. Работаю много, однако отнюдь не на пределе возможного, и чувствую, что силы мои прибывают с каждым днем, особенно если не забывать в перерывах выходить на солнышко. Сегодня, например, мне удалось восстановить поврежденный зрительный нерв, вернув пациенту зрение. Вчера вылечил паралич ног, имевший, правда, психосоматическую природу. Раньше и подумать не мог, что на такое способен, да еще без доступа к современным мне оборудованию и лекарствам. Магию использую часто, но всегда скрытно. Маскирую воздействие через тень обычными средствами, компрессами и припарками. Пациенты не возражают, что здесь хорошо, в медицине никто даже не пытается разобраться, никакого тебе, доктор, я прочитал про свою болезнь в интернете и понял, что вы неправильно меня лечите. Кажется, открыто я применил магию только в самый первый день здесь, когда лечил Гару артрит. Очень тогда устал и не успел озаботиться маскировкой. Впрочем, мой деловой партнер и вправду умеет становиться крайне нелюбопытным, когда на горизонте маячит прибыль. Повышаю цену на повторный прием для тех, на ком мои процедуры работают. С тех же, кому помочь не могу, беру только минимальную плату за осмотр и ничего им не обещаю. Оборотистому Гару это не нравится. За вечерним разделом выручки он говорит: «Не то чтобы я вмешивался в твои лекарские дела, но подумай, Мих, сколько денег мы упускаем. Например, вдова бургомистра не обеднеет, если станет ходить к нам каждую неделю. Подумай, какого развлечения лишаешь несчастную старушку. И ей же явно становится легче после твоего лечения. Ей становится легче, потому что она сама себе это внушает», отвечаю хмуро, «а болезнь ее неизлечима. Так что о душе пора думать, старушке, а не о развлечениях. А мне лучше потратить время и силы на тех, кому еще можно помочь». «Что ж, как знаешь, ты же доктор», покладисто соглашается Гар. «158 монет за сегодня. На три части не делится, так что две медяшки отложим на развитие. Маловато будет на развитие. Надо бы нам вкладываться в предприятие. А что именно тебя не устраивает сейчас? Сам посмотри, помещение не солидное. Подумай, разве может серьезный, а теперь уже в какой-то мере знаменитый доктор принимать в сыроюшке на заднем дворе, чтобы пациенты мимо свинарника на прием шли, от заезжающих и выезжающих телег уворачиваясь? Да уж, твоя правда, Гар чешет лысый затылок, и скоро ведь осень, холода, а здесь и печи-то нет. Поспрашиваю у знакомцев, может, сыщется место получше. Вести дела с Гаром довольно удобно. Поначалу ожидал от него кидалова, но все-таки трактирщик куда умнее хуторянина и понимает выгоду не только как урвать здесь и сейчас, а там хоть трава не расти. Деньги Гар делил честно, ни медяшки утаить не пытался. Не знаю, в курсе ли он ночных визитов ко мне его дочки, но вида не подает по крайней мере. Леночка навещает мою коморку 2-3 раза в неделю. Хорошо, что не чаще, иначе бы я совсем не высыпался. Поначалу опасался, что скоро она начнет душно намекать. Пора, мол, нам сыграть свадебку и наплодить деточек. Однако в этом средневековая девица оказалась куда умнее Леры. Она не требовала внимания и не навязывалась. Днем радовала меня вполне приличной стряпней, а по ночам не особо приличными упражнениями. Если и есть в средневековье что-то хорошее, так это женское воспитание. Вот что не повредило бы моим испорченным феминизмом современницам. Одно меня смущает во всей этой истории. Признание Нилли в симпатии к запрещенному и явно опасному учению. Вообще глупо, что все об этом сети знают, хоть и не говорят вслух, а я не знаю. Я ведь не упражняться во врачебной магии сюда отправлен, а исправлять этот мир. А как исправлять, если ни черта в нем не понимаю? Начинаю раскладывать в голове по полочкам все, что удалось выяснить. Понятно, что местные аристократы, потерявшие берега твари, и низшие для них, все равно что грязь под ногами. Это я хорошо прочувствовал на своей шкуре. Рана на левой щеке затягивается неохотно. Наверное, тонкий шрам буду носить до конца жизни. Хорошее в этом ровно одно. Если не считать сбора податей, в жизнь обычных людей аристократы особо не лезут, тусуются где-то в своих столицах и замках. В наш Пурфц за прошедшие недели никто из них не заявлялся, хотя зарезервированные для знати комнаты занимают весь второй этаж постоялого двора. И оборотистому гору даже в голову не приходит кого-нибудь в них заселить. Я туда однажды из любопытства заглянул, пока Леночка проводила уборку. Так вот, мое предложение покувыркаться на широкой кровати под балдахином она не то что отвергла, но даже, кажется, не поняла, настолько дико это для нее прозвучало. Не сам по себе секс, а именно в непредназначенном для низших месте. А еще оппозиционных взглядов придерживается. Тоже мне революционерка. У высших какая-то своя запутанная иерархия, множество родов и семейств, но безусловно доминируют среди них 11. Тут это произносит будто с большой буквы, 11. Если между ними когда-то и были войны, то все это в прошлом, сейчас все четенько поделено, прямо как рабочие окраины между пацанами. Пурфц находится на границе владений некоего барона Риндха, однако сам барон нас посещениями не балует. 11 с самого начала меня царапнуло это число, какая-то в нем есть неправильность. Здесь, как и у нас, 12 месяцев в году, сутки делятся дважды на 12 часов, не знаю уж, почему, наверное, какая-то межмировая закономерность. Сакральные числа универсальны, что-то в таком духе. А вот великих родов высших, 11. Исторически так сложилось. Наконец мне надоедает, что не знаю того, что знают все. Терять, похоже, нечего. Нилли вбила в свою хорошенькую головку, что я тот самый посвященный Сета, и чем яростнее стану все отрицать, тем сильнее она в этом уверится. После одного из уже привычных, но все еще чертовски увлекательных сеансов ночной гимнастики затрагиваю запретную тему. Можешь рассказать мне об учении Сета? Я... Тебе, распахивает глазище, но ведь ты же посвященный Сета, не я. Ну да, выкручиваюсь. Мне нужно услышать от тебя, как ты это понимаешь. Леночка садится в моей постели, скрестив ножки. Прикрыться не удосуживается, а ведь знает, зараза, что когда эдак выгибает спинку, ее грудь видна в таком ракурсе, что мне трудно становится о чем-то другом думать. Усилием воли перевожу взгляд на лицо девушки на лицо, я сказал. Когда-то 11 великих родов были 12 великими родами, торжественно заговорила Нилли, и жили и в богатстве, и в сытости, и в радости, и не было им дела до нас, низших и наших горестей. Сет был главой великого рода. С детства он жил в алмазном дворце, там в каждом углу по 100 слуг только и ждали его приказов. Ел золото, спал в пуховых перинах и каждую ночь делил ложе с новой девственницей. Я аж посочувствовал мужику. Однажды ночью Сет покинул алмазный дворец и спустился к низшим. Он повстречал больного нищего, дряхлого старца и похоронную процессию. Тогда Сет понял, что в мире низших существуют страдания, старость и смерть, и решил положить этому конец, даровав низшим знания. А сюжеты-то, оказывается, гуляют между мирами, что твои тараканы. Однако шпарит Леночка как по писаному, это не живой пересказ, а явно заученный текст, и Сет даровал низшим знания. Прознали об этом 11 и сплотились, и пошли на Сета войной, и победили, и убили его, и весь род его истребили до последнего младенца. И отняли у низших знания, чтобы снова безраздельно править нами. Но крохи знания сохранились у посвященных Сета, и когда им удастся собрать знания воедино, тогда Сет вернется и избавит нас от власти 11, и настанет золотой век, навсегда. Лена закончила говорить и глянула на меня с гордостью. Мол, молодец она, хорошо урок выучила. Это все, конечно, очень увлекательно, отвечаю осторожно. Но не могла бы ты уточнить, о каком знании речь? Что конкретно требуется знать? Девушка лукаво улыбается. Опять проверяешь меня? Да, идем со мной на тайную встречу верных Сета. Лучше тебе все увидеть своими глазами. Глава 8. Даруй нам знание. Гар едва не лопается от гордости. Ну, как тебе этот домик, Мих? То, что нам нужно. Сдержанно киваю. Действительно, то, что нужно. Снаружи здание неказистое, и не самый центр, но Пурфц город небольшой, так что это не проблема. Зато три помещения, одно из них, с достаточно большим, по местным меркам, окном, худо-бедно пропускающим дневной свет. Здесь можно сделать операционную, там, приемную, а в этой комнатушке посадить ассистента, будет на вроде регистратуры. Есть облицованная изразцами печь, так что зимой здесь нормально будет. И даже десяток учеников сможет разместиться, когда до этого дойдет. Это еще не все. Лукаво улыбается Гар и устремляется к узкой винтовой лестнице. Поднимаюсь на нем. Наверху, две комнатки. Потолок скошенный, и окна крохотные, но все равно это изолированное частное жилье. Мебели нет, но это даже к лучшему. Можно будет обставить на свой вкус. Полагаю, нам это подходит, говорю. А сколько владельцы хотят за аренду? Здесь небольшая загвоздка, признается Гар. Хозяева ни в какую не соглашаются на аренду, только на продажу. Я бы купил этот дом и сдал тебе, но у меня сейчас плохо со свободными средствами. Жаль, такой удачный вариант. Вообще мне нравится в этом городе. Главное, пациентов, способных заплатить за прием, тут хватает, и из деревень окрестных еще едут. Вполне можно обосноваться здесь и благоденствовать с нарастающей силой. Однако хозяева согласны принимать платежи в рассрочку, обнадеживает Гар. Тут не слишком-то много покупателей, так что перебирать харчами им не приходится. Поначалу они цену заломили, но торговаться я мастак, так что скостил до полумиллиона монет. Медных монет, а не проще в серебро пересчитать? Понятие «серебряная монета» в языке есть, но Гар смотрит на меня странно, испуганно даже. Похоже, что-то не то сморозил. Низшие не могут владеть серебром, тихо говорит Гар, несколько секунд молчит, а потом возвращается к своему обычному бодрому тону. Первый взнос, всего 50 тысяч монет. Я могу собрать половину, остальное придется выделить из заработков. Если затянуть пояса и откладывать 2/3 дохода. Потираю подбородок. Только намылился заказать себе у портного новую одежду с другой стороны. Старая пока вполне пригодна, а живу я на всем готовом. Самое время инвестировать. Иначе ударит морозы, и принимать пациентов станет негде. Решаюсь. Нужно все как следует посчитать. И если мы тянем эти платежи, надо вкладываться в будущее. Прости, но я должна завязать тебе глаза, говорит Нилли. Таков наш обычай. И что, мы прямо так по улице пойдем? Тебе не кажется, что это только привлечет к нам больше внимания? Улицы в этот час пустынны. А братья не согласны принять тебя на других условиях. Думаю, в который раз, не бросить ли эту затею к чертям собачьим. Какое-то подпольное собрание еретиков нет, не еретиков, религии-то здесь нет скорее, недовольных текущим положением дел. Конспираторы хреновы. И чем это может для меня обернуться? Стоит ли вообще с ними связываться? С другой стороны, потираю шрам на левой щеке, все еще саднит, хотя столько времени прошло. Так или иначе эти люди не хотят мириться с положением, когда расфуфыренная гламурная дамочка может убить случайного прохожего только для того, чтобы потренировать заклинание. Не так уж плохо для людей, в языке которых нет слова «свобода», и они тянутся к знаниям. Наверное, стоит на них хотя бы посмотреть. Леночка ведет меня через город, держа под руку. Странное ощущение, словно я слепой или инвалид. Идти, по счастью, приходится недалеко. Спускаемся по узкой лестнице без перил, очевидно, в некий подвал. Здесь душно, пахнет горелым воском, плесенью и почему-то старыми непромытыми половыми тряпками. «Обожди немного, сейчас начнем», — шепчет мне Леночка и отводит меня к каменной стене. По комнате ходят какие-то люди, шепчутся, шуршат, передвигают предметы. Смотрю на них через тень, их 12 вместе с Леночкой. 4 женщины, 8 мужчин, все разного возраста и состояния здоровья. По аурам считываются тревога и нервное напряжение. Двое мужчин заводят ритмичный речитатив, бас подает реплику, тенор отвечает ему, и так по кругу, повторяя один и тот же текст. Не сразу мог разобрать слова, переводчик подтормаживает, потому что это архаичная форма языка. По смыслу выходит что-то вроде: «Приди к нам, господин наш, и даруй нам свет, знанием своим озари нас». Этот призыв к, по всей видимости, давно погибшему аристократу они повторяют без конца. Становится чертовски скучно. Я бы даже вздремнул, но стена, к которой я привалился, холодная и сырая. Наконец поверх речитатива вступает новый голос, чистый и пронзительный. Не сразу понимаю, что это моя Нилли. «Господин наш Сет, посмотри на нас, обрати взор свой на страдания наши. Из глубины мы взываем к тебе, услышь голос наш. Защити нас и огради от высших. Даруй нам знание свое, в котором есть свет, спасение и жизнь. А ведь в этом мире нет религии или то, что здесь происходит, ее зарождение». Снимаю повязку с глаз. Обнаженная Нилли стоит по центру подвала. Свет выставлен так, что ее фигурка словно бы слабо светится, и это слегка напоминает погружение в тень. Из темноты к ней тянутся руки. Да что у них тут будет, оргия, что ли? Так, пойду-ка я домой, вот что. Слишком стар я для этой ерунды. Но Леночка уже обращается ко мне. Вот, мы стоим перед тобой как есть, посвященные Сета. Молим тебя, даруй же нам освобождающие знания. Речитатив, шедший фоном все это время, смолкает. Все напряженно смотрят на меня. Говорю, ну, здравствуйте. Я, правда, не тот, за кого вы меня принимаете. Но это же очень хорошо, что вас так интересуют знания. Да, вы совершенно правы, знание, сила учения, свет, не учение, тьма. Век живи, как говорится, век учись. Терпение и труд все перетрут. Не знаю, что еще им сказать. В повисшей тишине слышно, как капает вода где-то в углу. И тут со всех сторон раздается шепот. Знание, знание, дай нам знание. Из круга вырываются две молоденькие девушки, обнаженные, как и Нилли. Они бросаются ко мне, падают на колени, поднимают лица и страстно шепчут. Даруй нам знание, а посвященные Сета, знание. Девушки, наверное, хорошенькие, или по крайней мере так кажется в полумраке. Но этот провинциальный фарс пора сворачивать. Рявкаю. Так, успокоились все. Перестаньте шипеть, сядьте нормально и слушайте, что я скажу. Иначе не видать вам от меня никаких знаний. Это срабатывает. Волна шепота утихает. Экзальтированные девицы отползают от моих ног куда-то вглубь подвала. Чтобы вы там себе не напридумывали, я никакой не посвященный Сета, и никогда себя за него не выдавал. Хотя некоторые знания у меня есть, но, наверное, не те, которых вы ищете. Ты владеешь даром исцеления, выкрикивает Нилли. Обучи же нас этому, поделись знанием. Так вы хотите изучать медицину? Вы что, все этого хотите? Поднимается уже осточертевший шепот про знание. Поднимаю руку, унимая его. Боюсь, сейчас вы будете разочарованы. Да, я планирую набирать учеников и обучать их медицине. Каждый из вас может попробовать. Почему нет? Вот только учеба, дело долгое. Это не некое волшебное знание, которое можно просто так взять и передать, как кружку пива, понимаете? Сам я изучал медицину 6 лет и еще 2 года практиковался под строгим присмотром наставников. И даже к началу обучения я долго готовился, иначе врачом не стать, а вы не знаете даже самых основ. Они смотрят на меня в молчании. С другой стороны, вам, пожалуй, нужен сокращенный курс. Честно говоря, я его еще не продумывал. Но в любом случае обучение займет годы. Надо все понять про человеческое тело, как оно устроено, как оно работает, понимаете. Будет тяжело и скучно, а иногда даже противно. Нам придется вскрывать трупы, как бы ужасно это ни звучало. Но без такой практики нельзя лечить живых людей. Но это не знание, выкрикнул мужской голос. Знание не так работает. Его поддерживает дружный ропот. Дурачье, перехожу на крик. Именно так и работает знание. Это вам не ритмичные песенки в подвалах распевать. Это годы упорного тяжелого труда. Как и вообще все в жизни, что чего-то стоит. А вы как хотите, сразу, на халяву, магией и волшебством, поднимается гам. Сет принес людям знание как чудесный дар. Сет ничего не требовал взамен. Всем, даром, и никто не ушел обиженным. Да сколько угодно. Как же они мне все надоели со своим Сетом. Только я, не Сет. Мне очень жаль, но Сет мертв. Вам придется бороться за знания самим, как и за все в жизни, тяжким трудом. Хотите учиться, приходите ко мне днем, одетыми по-людски, без свечей и всего этого дурацкого пафоса. И учтите, я еще не всякого возьму, только умных, способных и упорных. А сейчас я пошел, иду к выходу, стараясь не споткнуться в полумраке. Никто не пытается меня остановить, в дверях оборачиваюсь. И постарайтесь все-таки рассчитывать на себя и улучшать свою жизнь собственными руками, а не ждать, что кто-то чудесным образом явится и все принесет на блюдечке. Уверен, ваш Сет, если он был нормальным человеком, хотел для вас именно этого. Провожает меня гробовое молчание. С тех пор Нелли больше не приходила ко мне по ночам, ну а я как-то и не настаивал. Последний на сегодня пациент, после обычных расспросов, жалуется на изжогу, кладу пальцы на запястье больного, якобы измеряя пульс, и ныряю в тень. Вообще мне уже даже физический контакт с объектом не обязателен, но с ним проще. Теперь я вижу и могу в тени куда больше, чем раньше. Уже немного смешно вспоминать, как беспомощен я был в первое время. Различаю десятки оттенков, вижу самые тонкие нити и даже слышу тихие звуки. Все это помогает работать более быстро и точно. В тяжелых случаях я по-прежнему могу разве что устранить симптомы на время, но многие заболевания легкой и средней тяжести уже вполне мне поддаются. Вчера, например, за один сеанс вылечил гайморит, а позавчера справился с неосложненной ангиной. Берусь и за хронические болезни, такие как гастрит или псориаз, но сразу предупреждаю, что лечить придется в 7-10 сеансов. Здесь язва желудка, но не запущенная. Окончательно мне ее не вылечить, но длительную ремиссию за несколько сеансов организовать вполне реально. Устраняю воспаление, восстанавливаю поврежденные ткани, уничтожаю бактерии, вызвавшие болезнь, уже приноровился это делать, срабатывает не хуже курса антибиотиков. Выныриваю. Я выдам вам особый чай, который необходимо пить каждый день. Этот чай пациенту пойдет на пользу, особенно если пить его вместо пива, но основное лечение не в нем. И все, радуется больной. Боли больше не будет, увы, это не все. Чтобы боли не возвращались, необходимо правильно питаться, избегать жирного, жареного, вина и пива, есть в основном овощи, крупу и рыбу. Пациент грустнеет, такое никому не нравится слышать. Тем более что, судя по костюму, этот мужчина как раз из тех, кто может позволить себе жирную пищу и вино, а я заставляю его питаться практически по-крестьянски. Соблюдайте умеренность во всем, в еде особенно, и приходите снова через 2 недели. Спасибо, целитель. Пациент отсчитывает монеты, потому хмуро оглядывает хилые стены моего сарайчика. А куда приходить? Сюда. Холодно ведь уже. Истинная правда, я и сам мерзну. А еще день выдался пасмурный, потому голова слегка кружится, не удалось подзарядиться солнечным светом сегодня. Не беда, деньги на первый взнос за дом уже собраны. Я так хотел скорее перебраться на новое место, что сдавал гору под это дело даже больше оговоренного. Нет, мы переезжаем в другое здание. Это временный вариант, даже не стараюсь задушить хвастливые нотки в голосе. В следующий раз приходите в дом в 4 кварталах отсюда, на полпути до северных ворот. Знаете, с флюгером в форме совы. Дом с совой, пациент от чего-то хмурится. Да-да, флюгер никакой практической пользы не несет, но мне он нравится. И он один такой в городе, так что дорогу объяснять удобно. Ну и шуточки у тебя, целитель. Пациент брезгливо поджимает губу. Не знаю, зачем ты говоришь эту ерунду. Дом с совой принадлежит мне, Там скоро откроется скобяная лавка. Никакой лекарской там не было и не будет. Будь любезен, не распространяя нелепые слухи о моей собственности. Всего тебе доброго. Пациент встает и выходит. Тупо смотрю, как за ним закрывается дверь. Накатывает головокружение, как в те времена, когда я еще не умел рассчитывать силы. Но в этот раз причина его, не переутомление в тени, похоже. Эх, Гар, не то чтобы я ему как-то особенно доверял, но, мне казалось, он понимает, что такое долгосрочные вложения. Думал, он не станет кидать меня, как тупой хуторянин. А он и не так кинул, он по-умному кинул. Мы делили выручку каждый день, он ни разу не попытался украсть у меня ни единого медика, и я расслабился. Идея переехать в новое здание понравилась мне настолько, что сам согласился отдавать ему большую часть заработанного якобы на осуществление этого проекта. Следующая мысль еще неприятнее. Переезд назначен на будущую неделю. Допустим, какое-то время Гар может отмазываться непредвиденными задержками, но он должен понимать, что скоро я начал бы задавать неприятные вопросы, а когда заподозрил неладное, то и до городского суда дошел бы. Значит, Гар планирует каким-то образом от меня отделаться. Со двора доносится стук копыт и заливистое конское ржание. По звукам сразу ясно, что это не деревенские клячи, запряженные в телегу, а верховые кони. На негнущихся ногах выхожу из сарайчика. Что бы там ни было, надо встретить это лицом к лицу. Во дворе три породистых коня, на них не менее породистые всадники. Яркая одежда, горделивая осанка, длинные волосы аристократы. Гар выбегает из дома и бросается на колени прямо под копыта. «Ваши милости, светлейшие, нижайше благодарю, что откликнулись на нашу беду». Гар приподнимается и резко указывает на меня. «Вот он, подлый преступник, служитель Сета, да будет проклято это имя. Это он дочку мою снасильничал и в учение свое мерзейшее втянуть пытался. Я сразу гонца к вам отправил, как только понял, какого вражину в своем доме приютил». Нилли бежит через двор, босая, растрепанная, в одной рубашке, да она сроду так не ходила по дому. «Что с ней? Так за меня переживает? Он это, ваши милости!» Вторит она отцу, падая в грязь рядом с ним. Пришлый этот посвященным Сета себя называл. «Меня рабыней своей сделать хотел, чтобы я Сету служила вместе с ним. Да будет проклято его имя!» Я сразу сказал отцу. «Эх, Леночка, ну что плохого я тебе сделал? Умоляю вас, господин барон, покарайте мерзавца, избавьте нас от него!» Подхватывает Гар, всадник в центре тройки, он явно главный среди них, брезгливо морщится. «Заткнись уже, низший! Молодец, хвалю за бдительность, только голосить хватит! Нагрей-ка лучше воды, ванну с дороги принять хочу! А этого бродягу, небрежный взмах рукой в мою сторону, повесить! Прямо сейчас!» Глава 9. Изрядный залет. Баронские прислужники начинают деловито суетиться. Двое извлекают откуда-то петлю и снаряжают виселицу. Работают споро, дело явно привычное. Трое подбегают ко мне с веревкой в руках, заламывают руки за спину и пытаются связать. Кричу: «Я требую суда. Это клевета, вы обязаны разобраться». Барон даже не поворачивается ко мне. Он уже спешился и говорит что-то своему кудрявому спутнику. До меня доносится смех. Второй спутник барона, худощавый брюнет, смотрит на меня и быстро щелкает пальцами. Что-то странное в его лице, левый глаз мертв, он не двигается. Воздух вокруг меня вскипает, и слова застревают в горле, я больше не могу открыть рот, физически. Прислужники накидывают веревку мне на руки и начинают затягивать. В реальности ничего уже не сделать. Ныряю в тень, несколько секунд отвожу на то, чтобы выдохнуть и прийти в себя, хоть время тут и замедлено, но его отчаянно мало. Смотрю на ауры троих скрутивших меня, но сейчас не их здоровье меня интересует. Черт, я не планировал использовать дар, чтобы наносить людям вред, я ведь хотел только лечить. Но и защищаться есть возможность, твари, пеняйте на себя. Как быстро их вырубить? Остановить каждому сердце? Трудно, слишком мощная мышца. Да и убивать обычных исполнителей смысла нет. Пусть просто поваляются, потаскуют по простому счастью дышать воздухом, который так мало ценили. Касаюсь нити в ауре ближайшего, провоцирую резкое сокращение мышц гортани. Спазм перекрывает доступ воздуха в трахею. Пара минут удушья и часик жесткого отходника парню обеспечены. Делаю то же самое со вторым и третьим. Хватка слабеет, первый уже выпустил меня и потянул руки к своему горлу, до остальных еще не дошло. Как же забавно они двигаются, словно мухи в киселе. но мне не до развлечений. Надо разобраться с настоящими виновниками. Пытаюсь нащупать ауру предателя Гора, но его нет поблизости. Видимо, успел скрыться в доме. Зато барон и два его дружка вот рядом со своими конями, в паре десятков метров. Трудно работать на такой дистанции, но злость придает сил. Так, лошадей стараюсь не задеть, животные не виноваты ни в чем. Выделяю ауру барона и тянусь к его сердечной мышце. Не получается. Поверх обычной ауры на нем еще одна, голубоватая, магический щит. Так что же, выходит, до главного здесь мерзавца мне не добраться? Унимаю злость, заставляю себя сосредоточиться. Щит мощный, но грубый рассчитан, видимо, на боевые заклинания вроде того, что бросила в меня гламурная дамочка на дороге. А я врач, я привык вмешиваться в работу организма через точечные воздействия. Нахожу в щите зазор, внедряюсь через него. Однако маг сильно отличается от обычного человека. Строение органов вроде бы тоже, а вот гормональный обмен другой и энергетика, нити мерцают иначе, в другом ритме, и подвижные золотые искры повсюду. Ну да некогда разбираться, главное, сердце есть сердце. Мощная мышца, перекачивающая кровь, и достаточно сместить в ней несколько волокон, чтобы сломать ее навсегда. Гортань барона сокращается, он что-то говорит или кричит, не пофиг ли, в самом деле. Тянусь к его сердцу, выбираю среди переплетения сосудов и нервов самый важный и уязвимый, но не успеваю ничего тронуть. Через тень идет волна жара, подхватывает меня, опаляет, отбрасывает назад, и я погружаюсь в пылающую тьму. Прихожу в себя на чем-то мягком. Все тело ноет, голова раскалывается, мысли путаются, во рту не просто сухо, а будто выгорела все контузия, вот на что это похоже. Но хоть ожогов нет, значит, жар все-таки был иллюзией. Пытаюсь сориентироваться в обстановке, не открывая глаз. Так, похоже, я лежу на кровати, одетый, накрытый одеялом. Рядом раздается веселый голос. Ты очнулся, видно по ауре. Неладно мы начали, ну, да как мне было понять, кто ты на самом деле? Не держи зла. Пить хочешь? Да не то слово. Приподнимаюсь на локте и хватаю обеими руками протянутый ковш. Жадно пью, проливая воду на кровать. Ковш большой и тяжелый, воды много, и все равно меня гложет иррациональный страх, что не напьюсь никогда. Проходит не меньше минуты, прежде чем набираюсь сил оторваться от ковша и посмотреть на того, кто мне его подал. Это давешний барон, только теперь он не выглядит заносчивым и презрительным. Напротив, улыбается мне дружелюбно и чуть смущенно, да что там, почти заискивающе. За волну жара только не обижайся, продолжает оправдываться он. Ты вмиг сложил троих слуг, а потом я на себе почувствовал воздействие, которого не понял. Орал тебе, что не надо, свои, но ты не слышал ничего. Вот я и шарахнул фамильным заклятием. Оно не фатальное, останавливающее только, так что завтра будешь как новенький. Киваю. Сходу не могу сообразить, что и сказать-то, неожиданно это все. Оборон, оказывается, молод, на вид и тридцатника не дашь. Светлые волосы собраны в хвост, черты лица тонкие, нос с горбинкой, от девок, наверное, отбою нет. Ладно, давай представлюсь как положено. Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Я барон Александр Рентх, смотрит на меня выжидательно. Ну да, надо и мне представиться. Открываю рот, но из горла вырывается только сдавленный хрип. Барон вскидывает ладони, пальцы унизаны перстнями. Понимаю, очень неприятные последствия от волны. Ты вот что, отдохни пока, приди в себя. Ты без свиты здесь? Киваю. Тогда я одного из своих слуг к тебе приставлю. Они как раз прочухались. С местной мразью, которая тебя оклеветала, я разберусь. Отдыхай, не тревожься ни о чем. Завтра спокойно поговорим. Барон выходит. Я успеваю только сообразить, что нахожусь в том самом номере для высших, который Нилли тогда прибирала. Эх, Нилли, что же ты наделала, тупая жадная дура? Вся в папашу, яблочко от яблоньки недалеко падает, вместо ума одна хитрожопость. Ладно, черт с ними обоими. А вот чего барону от меня вдруг занадобилось, за кого он меня принял? Если подумать, как же башка раскалывается, магия тут есть только у высших. А барон понял, что я использую магию, вот это я влип. Попытка выстроить логическую цепочку отнимает остатки сил. Беру ковш с водой из рук детины, которого уже не могу толком рассмотреть. Пью, словно 40 дней провел в огненной пустыне. Роняю ковш и проваливаюсь в нечто среднее между обмороком и сном. Проснувшись, первым делом распахиваю окно и жадно впитываю лицом косые лучи осеннего солнца. Эге, да сейчас вечер, похоже, сколько же я проспал, Сутки, тело как ватное, голова гудит, но по сравнению с прошлым пробуждением все уже вполне выносимо. Хотя на тень у меня сейчас сил нет и, если вспомнить баронову волну жара, которая меня вчера оттуда вышибла, вряд ли я вот так сходу смогу противостоять местным аристократам. Придется договариваться. Натягиваю сапоги и куртку. Кто-то их с меня снял, пока я валялся в отключке, и почистил. В ковше свежая вода, как нельзя кстати. Дверь открывается, и в номер вваливается кудрявый юноша. Это с ним вчера шутил и смеялся барон, отдавая приказ меня повесить. «О, ты проснулся!» Юноша улыбается мне так, словно встретил родного брата после долгой разлуки. «А мы не ужинали еще, тебя дожидаемся. Я, Кей, межевой рыцарь, спутник и компаньон барона Риндха». И снова этот выжидающий взгляд. «Я, очевидно, должен представиться, но как, высшие друг друга знают. Допустим, выдумаю какой-то род, но это вычислит быстро, если не сразу. Представиться фамилией существующего рода еще хуже. Была не была, авось прокатит почти правда. Я странствую под прозвищем Мих, а настоящего имени назвать не могу. Как скажешь», покладисто соглашается Кей. Он невысок, довольно субтилен, черты лица мелкие, но выглядит открытым и обаятельным. Совсем молодой парнишка, чуть за 20 по виду. «Спустишься к нам сегодня, или приказать, чтобы ужин тебе сюда принесли?» Соблазн отложить выяснение отношений как минимум до завтра велик. Надо бы все обдумать как следует. С другой стороны, что обдумывать? Информации-то нет. Необходимо получить ее как можно скорее. Спущусь через четверть часа. Стол уставлен яствами, каких прежде в этом мире не видел. Копченый окорок, сыры, жареные в масле лепешки, вяленые фрукты, вино. Оказывается, Гар хранил всю эту снедь для благородных гостей, пока мы каждый день давились гороховой кашей. Вся троица сидит за столом, поджидая меня. «Рад, что ты в добром здравии, Мих, если тебе угодно зваться этим именем». Барон жестом отсылает прислужника и сам наливает вино в мой бокал. «Надеюсь, ты не держишь зла за вчерашнее. Я проявил недостойную поспешность и едва не совершил непростительную ошибку. В свое оправдание могу сказать, что трактирщик этот был у меня на хорошем счету. Он не раз уже доносил о скверных делах и подозрительных людях. Я никак не ожидал, что этот подлый человек рискнет оклеветать высшего. Прими мои извинения».